Книга 7. О духе сребролюбия. Глава 1. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, которое можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей присуще человеческой природе, как бы врожденные, некоторым образом сросшиеся с плотью, и, будучи почти современные с самым рождением, предваряют развлечение добра и зла, и хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Глава 2. Болезнь сребролюбия гибельна. А эта болезнь сребролюбия, приходя позднее, извне навязывается душе, и оттого легче можно предостеречься и отвергнуть ее. А будучи оставлена без внимательности и однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех и труднее прогнать ее, ибо она становится корнем всех зол, предоставляя многочисленные поводы к порокам. Глава 3. Какая польза бывает для нас от естественных страстей? Например, простые движения плоти видим не только в отроках, в которых невинность предшествует еще развлечению добра и зла, но и в младенцах, питающихся молоком. Они хоть и не имеют похоти, однако обнаруживают в себе движение плоти естественным возбуждением. Подобным образом усматриваем и проявление гнева в младенцах до того, как познают добродетель терпения. Видим, что они раздражаются на обиды, также понимают шуточные слова и бранные. А иногда сил нет, а желание мщения, возбуждаемое гневом, есть. Я говорю это не для того, чтобы обвинять природу в настоящем состоянии, но чтобы показать, что из тех движений, похотения и гнева, которые происходят от нас, некоторые для пользы насаждены в нас, а некоторые извне приходят от нашего нерадения и произвола злой воли. Ибо плотские движения, о которых мы сказали выше, по распоряжению Творца с пользою насаждены в нашем теле для рождения детей и распространения потомства, а не для бесчестных дел блудных, прелюбодеяний, которые осуждаются законом. Также возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям. Также мы знаем, какова польза печали, которая причисляется к прочим порокам, когда меняет расположение, ибо она необходима для страха Божия, однако гибельна, когда бывает для мира, как учит апостол, говоря: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Глава 4. Без оскорбления для Творца можем сказать, что в нас есть некоторые природные пороки. Итак, хотя эти движения, похоти и гнева, вложены в нас Творцом, однако Он не может быть виновным, когда мы, злоупотребляя ими, захотим печалиться о бесплодных мирских выгодах, пожелая направить их на вредные дела, а не для спасительного покаяния и исправления пороков. Или когда будем гневаться не на самих себя для своей пользы, а вопреки запрещению Господню на братьев наших. Ибо если бы кто железо, данное для необходимого полезного употребления, захотел обратить на убийство невинных, то он не может обвинять в этом Творца вещества, когда сотворенное им для необходимого употребления, для удобства хорошей жизни, человек употребит на вредное дело. Глава 5. О пороках, которые без врожденного пожелания допускаются по нашей испорченности. Впрочем, мы говорим, что некоторые пороки возникают без всякого предшествующего природного повода, а по произволу только развращенной злой воли, зависти, само сребролюбие, не имеют в нас никакой основы со стороны природного инстинкта и приобретаются извне. Впрочем, сколь легко уберечься и уклониться от тех пороков, столь же жалкой делают они душу, когда займут и овладеют ею, и едва ли допустят употребить лекарства для исцеления ее. Потому что или не заслуживают исцеления скорым врачеванием те, кто уязвлены пороками, которых могли не знать или избежать, или легко победить, или потому что, имея скверную основу, не способны возводить строение добродетелей до верха совершенства. Глава 6. Болезнь сребролюбия, принятая однажды, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, которой можно бы пренебречь. Как легко можно уклониться от нее, так, возобладав кем-либо, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления, ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистребимый подстрекатель к злу, как апостол говорит, корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. 1 к Тимофею, 6-10. Глава 7. Какими пороками сребролюбие порождается и сколько зол оно порождает. Итак, эта страсть, возобладав расслабленной и холодную душою монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, предоставляя некоторые справедливые и как бы разумные предлоги, по которым он должен сберечь или приобрести немного денег, ибо жалуется, что предоставляемое монастырем недостаточно, едва может быть переносимо даже здоровым крепким телом. Что же надо будет делать, если приключится болезнь тела и не будет припрятано немного денег, чтобы подкрепить немощь? Содержание монастыря скудно, небрежность к больным очень велика. Если не будет ничего собственного, что можно бы употребить на заботу о теле, то придется умереть жалким образом. Да и одежда, предоставляемая монастырем, недостаточно, если не позаботиться достать себе откуда-нибудь другую. Наконец, нельзя долго жить в одном и том же месте или монастыре, и если монах не приготовит себе денег на путевые расходы и переправу через море, то не сможет, когда захочет переселиться, и, будучи стеснен крайней бедностью, он постоянно будет проводить жизнь работническую и жалкую, без всякого успеха. Всегда нищей ногой он вынужден будет с бесчестием содержаться на чужом иждивении. Итак, когда такими помыслами прельстит свой ум, то размышляет, как бы ему приобрести хоть один динарий. Динарий — мелкая серебряная монета. Тогда заботливым умом отыскивает частное дело, которым мог бы заниматься без ведома настоятеля. Затем, продав плоды его тайно и получив желаемую монету, он сильно беспокоится о том, как бы удвоить ее, монету, скорее, недоумевает, где бы положить или кому верить. Потом часто озабочивается тем, что можно бы купить на нее и какую торговлю удвоить ее. Когда и это удастся ему, то возникает сильнейшая алчность к золоту, и тем сильнее возбуждается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти. Тогда представляется долговечная жизнь, преклонная старость, разные продолжительные болезни, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено побольше денег. Таким образом, жалкой становится душа, связанная змеиными узами, когда с непотребным старанием желает умножить скверно собранные сбережения, сама для себя порождая язву, которая жестоко распаляется, и, всецело занятая помыслами о прибыли, ничего другого не видит взором сердца, как только то, откуда бы можно достать денег, с которыми бы скорее выйти из монастыря, туда, где бы блеснула какая-нибудь надежда на получение денег. Из-за этого не побоится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. А если потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность, смирение и, как другим чрево, так ему золото и надежда корысти становятся всем вместо Бога. Потому святой апостол, имея в виду зловредный ад этой болезни, назвал ее не только корнем всех зол, 1 к Тимофею 6:10, но и идолослужением, говоря «умертвите любостяжание», по-гречески «сребролюбие», которое есть идолослужение, Колоссянам 3:5. Итак, видишь, до какого порока эта страсть постепенно возрастает, так что апостол называет ее идолослужением, потому что, оставив образ и подобие Божие, которое благоговейно служащий Богу должен сохранять в себе чистым, хочет вместо Бога любить и хранить изображения людей, запечатленные на золоте. Глава 8. Сребролюбие препятствует всем добродетелям. Таким образом, преуспевая в уклонении к худшему, будучи не способен иметь не то что добродетели, но даже и тени добродетелей, смирения, любви, послушания, монах негодует на все, ропщет на всякое дело и воздыхает. Он, не имея уже никакого опасения, как свирепейший невзнузданный конь несется к стремнине, ежедневной пищей и обыкновенную одеждою остается недоволен, заявляет, что он дольше не будет переносить это. Также кричит, что Бог не только здесь находится, что спасение его не заключено только в этом месте. Потому тяжело стонет, что если он скоро не выйдет отсюда, то легко погибнет. Глава 9. Монах, имеющий деньги, не может пребывать в киновии. Таким образом, имея деньги путевым запасом для своего непостоянства, на помощь их опираясь, как на крылья, и уже готовый к переселению, надменно отвечает на все приказания и, ведя себя как чужестранный, посторонний, все нуждающееся в исправлении презирает, во всем не родив и всем пренебрегает. Хотя он и хранит воровски спрятанные деньги, но жалуется, что не имеет обуви и одежды и негодует, что не скоро дают ему. А если по распоряжению настоятеля что-нибудь из этого сперва дадут тому, кто совершенно ничего не имеет, то он воспламеняется сильным гневом, думает, что его презирают как постороннего, не стараясь прилагать свои руки ни к какому делу, порицает все, что для пользы монастыря требуется сделать. Потом старательно выискивает предлоги к огорчению и гневу, дабы не казалось, что он по легкомысленности выходит из монастыря. Впрочем, недовольствуется только своим выселением, дабы не подумали, что он из-за своего порока оставил монастырь, но не перестает, кого может, развращать тайным роптанием. Если же трудности времени, пути или плавания воспрепятствуют его путешествию, то, сидя постоянно с унылым скорбным сердцем, не перестает причинять или возбуждать скорби. Утешение, касающееся выхода и извинения своей легкомысленности, он будет находить не иначе, как в неустроенности монастыря. Глава 10. Какой труд для сребролюбия должен совершить оставляющий монастырь? Таким образом, он отходит, более и более разжигаемый страстью к своим деньгам, которые, будучи приобретены, никогда не позволяют монаху оставаться в монастыре или жить по установленному правилу. А когда эта страсть, как лютый зверь, отлучив его от собрания стада, разлучением с товарищами сделает скотиною, годной в добычу, и удалением из общежития приготовит к пожиранию, то заставляет его день и ночь неутомимо работать в надежде на прибыль, хотя прежде он не старался заниматься даже легкими делами монастырскими. Страсть эта не позволяет ему ни совершать обыкновенные молитвы, ни соблюдать определенные посты и правила бдений, ни исполнять обязанности и частные занятия, каковы частные молитвы, чтения, размышления, взаимные услуги братьев и тому подобное, пока не удовлетворит страсти корыстолюбия или не приобретет на ежедневные потребности, и тем приобретением, каким думал погасить огонь страсти, он еще больше воспламеняет его. глава 11, под предлогом сохранения денег ищут сожительство с женщинами. Поэтому некоторые, уже подвергшись невозвратимому падению в глубокую пропасть, стремятся к смерти и, недовольствуясь тем, чтобы одним им владеть деньгами, ищут сожительство с женщинами, которые должны хранить то, что худо собрано или удержано ими. И таким вредным и гибельным занятиям предаются, так что падают до глубины ада, когда не хотят последовать учению апостола, который завещал, чтобы были довольны тем, что имеют пищу и одежду, кои даются из экономии монастыря. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 к Тимофею, 6, с 8 по 10. Глава 12. Пример одного холодного монаха, опутанного сетями сребролюбия. «Я знаю одного, который считал себя монахом, и, что еще хуже, льстил себе совершенством. Когда после принятия в киновию Авва стал увещевать его, чтобы он не возвращался к тому, от чего отрекся при вступлении на поприще самоотвержения, и отрешился бы от корня всех зол, сребролюбия и земных уз, а лучше бы пожелал очиститься от прежних страстей, которым часто подвергался, перестал домогаться того, чего и прежде не имел. А если узами корыстолюбия будет связан, без сомнения не сможет достигнуть очищения своих пороков». Тогда монах не постыдился с суровым лицом отвечать ему: «Если ты имеешь чем содержать очень многих, то зачем мне запрещаешь иметь тоже?» Глава 13. Разоблачая пороки, какую пользу приносят старцы молодым. А такое наставление никому не должно казаться излишним или неприятным. Если прежде не будут раскрыты раны и исследованы истоки и причины болезней, то недужным не может быть предоставлено соответственное лечение, и у здоровых нельзя сохранить полное здоровье. Это и многое другое старцы, испытавшие бесчисленные случаи превратности и падений, обычно высказывают в наставлении младшим. Когда таким образом старцы излагали, каким страстям подвергались, мы получали исцеление, молча узнавая лекарства и причины приключающихся с нами пороков, которые мы скрыли, оставили без описания, не из опасения братьев, а потому, чтобы книга, попав в руки малосведущих в этом деле, не открыла неопытным того, что должно быть открыто только трудящимся и старающимся достигнуть верха совершенства. Глава 14. Троякая болезнь сребролюбия. Три вида этого недуга, которые всеми отцами одинаково осуждаются. Первый, порочность которого мы выше описали, обольщает бедных и внушает собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй побуждает опять желать и возвратить то, что оставили, отрекшись от мира. Третий, в начале отречения от мира, из страха бедности и беспомощности, не отвергает богатство мира, но сберегает у себя и деньги, и имущество, которые следовало бы отвергнуть в начале самоотвержения. Такие монахи никогда не достигнут евангельского совершенства. Эти три вида сребролюбия в Священном Писании подвергались нелегкому наказанию, чему мы находим следующие примеры. Гиезий, желая приобрести то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую должен был иметь от своего учителя по наследственному порядку, но по проклятию Елисея еще поражается проказою. 4 Царств, 5, 21 и 27. А Иуда, желая получить деньги, которые прежде, следуя Христу, отвергал, не только предал Господа и потерял чин апостольства, но и жизнь завершил недобрым порядком, окончив ее насильственной смертью. От Матфея 27:5. Анания и Сапфира, удержав некоторую часть из того, чем владели, из уст апостольских наказываются смертью. Деяние 5, с 1 по 10. Глава 15. Худо отрекающийся, чем отличается от неотрекающегося? О тех, которые, говоря, что отреклись от этого мира, а на самом деле, опять побежденные неверием, боятся лишиться земного имущества. Во Второзаконии таинственно заповедуется так: «Кто боязлив и малодушен, тот да не идет на войну, пусть идет и возвратится в свой дом, чтобы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие 20:8. Что очевиднее этого свидетельства? Не ясно ли Священное Писание желает, чтобы они лучше уж и не принимали этого звания, не принимали и имени, нежели словом и развращающим примером отвлекать других от евангельского совершенства и расслаблять страхом неверия? И так повелевается им, чтобы, уходя с войны, возвращались в свой дом, потому что никто с двоящимся сердцем не может вести войну Господню. Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. В евангельской притче говорится, что тот, кто с 10 тысячами шел против царя, идущего с 20 тысячами, видя, что не может сражаться, стал просить мира, пока царь еще далеко был. От Луки 14:31-32. Это значит, что лучше уж не класть начало отречению от мира, чем впоследствии холодно исполнять его и подвергать себя большей опасности. Ибо лучше не давать обета, нежели, дав обет, не исполнить его. Екклесиаст 5:4. Хорошо говорится, что этот идет с 10 тысячами, а тот с 20 тысячами. Ибо число пороков, воюющих против нас, больше, нежели добродетелей, борющихся за нас. Но никто не может служить и Богу, и Мамоне. От Матфея 6:24. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. От Луки 9:62. Глава 16. Предлог к оправданию тех, которые не хотят оставить свое имущество. Такие стараются в свидетельстве Святого Писания найти себе повод к прежнему корыстолюбию. Превратно толкуя, силятся извратить изречение апостола, или лучше Господа, и приноровить их по своему желанию, приспосабливая к смыслу Святого Писания не свою жизнь или разум, а делая по желанию своей страсти натяжку, хотят, чтобы Святое Писание согласовалось с их мнениями, и говорят, что написано «блаженнее давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Превратным толкованием этого они думают ослабить следующее изречение Господа: «Если хочешь быть совершенным, поди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». От Матфея 19:21. Думают, что они под этим предлогом не должны оставлять свое богатство, и считают себя блаженными, если, обеспечив себя запасным богатством, от избытка его уделяют и другим, поскольку стыдятся принять с апостолом славную нищету ради Христа и не хотят довольствоваться трудами рук и монастырской умеренностью. Такие должны знать, что они или сами себя обманут и не отрекутся от этого мира, полагаясь на прежнее богатство, или, если хотят делом исполнить монашеский обет, отвергнув и расточив все, и ничего не удерживая у себя из того, от чего отреклись, с апостолом прославятся в голоде и жажде, в холоде и наготе. 2 Коринфянам 11:27.